Это был странный день. Хотя скорее его можно было назвать страшным. Да, мы с ребятами, с двумя моими крылатыми собратьями, успели. Спасли Диара, потушили тот треклятый костер. Но уже тогда я знала, что это только начало. Ведь мало было забрать у горданцев измученного, беспомощного, полуживого Ди. Теперь нам предстояло отбить целый город. Увы, мы не могли просто спрятаться в доме моих родителей и ждать подмогу. В конце концов, не для этого прибыли в империю. Потому не имели права отсиживаться в норе, как трусливые крысы. Нашей обязанностью являлось принять удар на себя. И плевать, что нас было только трое. Но все оказалось не так уж и сложно. Во-первых, драконов горданцы явно видели впервые. Ну а я, окруженная ореолом огня, и вовсе казалась им едва ли не самой страшной карой. Нет, они не бежали, сломя голову, но для того, чтобы их дезориентировать, хватало и страха. Поначалу в нас стреляли. Но если от Таниса и Гармита пули попросту отскакивали, то до меня они не долетали из-за щита. Когда же горданцы сообразили, что привычным оружием с нами не справиться, они попытались напасть, принять боевую трансформацию. Некоторые из них даже решили, что покорят моих драконов, просто взобравшись к ним на спину. Наивные. На целую минуту странно веселящийся Танис даже позволил им думать, что его покорили, победили. А когда оседлавший его шипастый наездник чуть расслабился, мой белоснежный летун вспыхнул огнем, который, как выяснилось, в подобной ужасающей концентрации был для горданцев так же страшен, как магия смерти. В общем, довольно скоро их командование пришло таки к выводу, что против драконов они бессильны. Правда, до этого момента мы успели отбить несколько улиц, добраться до наших солдат, пытающихся прорваться в Алишту, и помочь им с этим самым прорывом. Но горданцы оказались упорными. Они не желали покидать завоеванный город, считая, что рано или поздно драконы устанут, а маги истощат свой резерв. Жаль было их расстраивать, но мои драконы явно даже не думали об усталости. Они развлекались. Не могу сказать, что мы усеивали улицы трупами врагов. Нет. Даже несмотря на мою жажду отомстить за Диара, я понимала, что обычные солдаты — всего лишь исполнители. Что они просто выполняют приказы командования. Потому мы, по большей части, просто теснили их, заставляя отступать. Но без жертв не обошлось. Но они исчислялись десятками, а могли бы исчисляться сотнями. Покидать город горданцы не хотели принципиально, а я не желала брать на свою совесть столько глупых смертей. Именно поэтому, когда их войска были отведены подальше от улицы, где жили мои родители, мною было принято решение наведаться в их штаб. Увы, из-за габаритов моих крылатых мальчиков вести бой в тесном помещении было бы глупой идеей. Но в нашем случае это оказалось лишним. Мы ведь пришли договариваться, а не убивать. По крайней мере, я надеялась, что командованию вражеской армии хватит здравого смысла пойти со мной на диалог. Как и предполагалось, своим штабом в Алиште они выбрали здание городского управления, то самое, перед которым не так давно пытались казнить Диара. Сейчас от костра уже не осталось ничего, но на площади собралось столько горданцев, что я даже не пыталась предположить их примерное количество. И тем не менее мы направились именно туда. Сами, без наших бойцов. В данных условиях для них это было бы форменным самоубийством. А мы с Танисом и Гармитом и так уже немало впечатлили незваных гостей моего родного города. Потому после нашего приземления, недалеко от входа в здание, по нам даже стрелять никто не стал. Знали уже. Бесполезно. Когда я спрыгнула на мощенную площадь, вокруг стояла поистине гробовая тишина. Учитывая, что куда ни глянь, здесь были горданские солдаты, полное отсутствие звуков показалось мне забавным. Они смотрели на меня, как на воплощение зла. Думаю, если бы им явился самый настоящий демон, эти ребята оказались бы напуганы меньше. «Итак, господа», — начала я, окидывая надменным взглядом толпу вооруженных солдат. «Думаю, вы уже поняли, что справиться с нами силой не удастся». Они молчали. Да и что могли ответить? Для них мы были воплощенным ужасом, который к тому же пришел к ним не просто так. А еще должны были заметить, что мы стараемся обходиться без лишних, бессмысленных убийств. Продолжила я, поглаживая Таниса по чешуйчатой шее. Наш младший от этого просто млел, и по его крыльям сами собой пробегали огненные всполохи. По мне, так это выглядело красиво, а вот стоящие ближе всего горданцы почему-то бледнели. Поэтому предлагаю обсудить условия вашего отступления. Как вы понимаете, говорить я буду только с тем, кто имеет полномочия принимать подобные решения. Мой голос звучал расслабленно, но твердо. Не представляю, как я выглядела в этот момент со стороны, но вряд ли кому-то могло прийти в голову назвать меня милой леди, скорее жуткой ведьмой. Даю 5 минут на размышление. Жду парламентера здесь и обещаю его сегодня не убивать, независимо от того, к какому соглашению мы придем, добавила громче. Но если через 5 минут мое требование о переговорах не будет выполнено, это здание вместе со всей площадью превратится в угли. Время пошло. Пока горданцы суетились и перешептывались, пока их командование искало выход из сложившейся ситуации, я опустилась прямо на брусчатку, оперлась спиной на бок Гармита и прикрыла глаза. На самом деле, сейчас мне едва удавалось держаться. Слишком многое случилось сегодня, слишком сильными оказались удары, попавшие по моей душе. Сейчас я с трудом контролировала себя, чувствовала внутри полное опустошение, и только благодаря моим драконам еще могла стоять на ногах и выдвигать врагам условия. «Вэл», — позвала мысленно, — «как дела?» «Отлично, Элли», — ответил он довольным тоном. «Горданская армия разбита. Остатки их войск отступают в направлении Алишты. Но ты не переживай. Мы их к городу не пустим, а с другой стороны прижмут маги». Он говорил все это с таким воодушевлением, что я сама невольно улыбнулась. Да, как бы странно это ни звучало, но оказавшись втянутыми в эту войну, мои драконы ощутили себя нужными, и это чувство было для них самым главным. Да, они убивали врагов чужой им страны, но не испытывали при этом ни мук совести, ни триумфа. Им больше нравилось быть частью большой игры, придуманной стратегами империи. После стольких лет жизни, ограниченной пределами полуострова, окружающая свобода действовала на них пьяняще. «У нас тоже все под контролем», — ответила, вздохнув. «Диара спасли. Сейчас ждем аудиенции у кого-нибудь из предводителей горданской армии». «Про Диара знаю. Мне Танис сказал», — ответил Вэл. «Его Величеству я тоже передал новость о спасении сына. А тебя, кажется, повысили до миторы 5-й категории». Несмотря на усталость, я улыбнулась. «Повысили. Дали новое звание, перепрыгнув через одно. Как это может не радовать?» «Ладно, Вэл, разбирайтесь дальше сами. У меня переговоры. Сообщу тебе, чем они закончатся. И ты тоже докладывай обо всех изменениях». «Будет исполнено», — весело бросил он и прервал этот мысленный контакт. Я же снова открыла глаза и, как оказалось, сделала это очень вовремя. Из здания городского управления в нашу сторону уверенно шел молодой мужчина. На вид ему можно было дать около 27, хотя в случае с горданцами возраст мог оказаться совсем иным. Как я поняла, старели они немного медленнее людей. Приближающийся к нам военный был одет в серую форму, которая оказалась на пару тонов светлее, чем у обычных солдат. В их знаках воинского отличия я пока не разбиралась, но все равно с уверенностью могла сказать, что передо мной один из командиров. Остановившись в нескольких метрах от меня, он медленно выдохнул и гордо вскинул голову. Его черные волосы лежали волосок к волоску, а в темных глазах не отражалось никаких эмоций. Черты его лица показались мне слишком резкими даже для горданца, а этот взгляд, полный немого превосходства, почему-то напомнила Немору. «Могу я узнать, с кем имею честь беседовать?» — спросила я, вставая. «Мое имя Канмор Андгинсер», — гордо представился он. «Элира Тьори, Метора третьей категории», — ответила, припоминая, где слышала его фамилию. «Андгинсер, насколько я в курсе, это фамилия вашего короля». «Моего отца», — подтвердил мужчина. «Странные у вашего отца привычки — отправлять своих детей в самое пекло. Сначала Мору, теперь вас». «Вы знакомы с моей сестрой?» — уточнил он. «И вполне неплохо», — бросила, вздохнув. «К тому же она под опекой одного из моих драконов, потому можно сказать, что почти член семьи. Но мы отвлеклись». «Вы ведь вышли сюда не о родственниках разговаривать?» «Именно», — холодно сказал один из сыновей Горданского короля. «А скажите, Канмор, ваша смерть сильно расстроит вашего родителя?» — уточнила, задумавшись. «Вы ведь дали слово, что не убьете парламентера», — заметил он ровным тоном. «Заметьте». «Я сказала, что сегодня не убью, то есть завтра или в любой другой день. Меня ничего не будет сдерживать». «Я прекрасно помню, что вы сказали», — ответил, глядя мне в глаза. «И, к сожалению, несмотря на столь вызывающую формулировку, выбора вы мне не оставили». «Почему же? Вместо себя вы могли бы отправить любого из командующих. Я же не уточняла, что буду говорить только с принцем». «А я не намерен прятаться за спинами моих людей». «Приятно это слышать», — ответила, невольно почувствовав уважение к своему врагу. «В таком случае, если вы уполномочены принимать столь важное решение, я требую, чтобы ваша армия покинула этот город и в течение недели убралась с территории Семирской империи». Последнюю фразу я говорила громко, чтобы ее расслышали, если не все, то многие из присутствующих. Таким образом, мои требования становились озвученными официально. «Увы, вынужден вам отказать». На лице Канмора не дрогнул ни один мускул. «Мы не для того так долго готовились к этой войне, чтобы убежать после первого же проигранного боя». «Возможно, вы еще не в курсе, но ваши войска под Эктопеей были разбиты и сейчас отступают сюда. Но не переживайте. К городу их не подпустят мои летуны». «Еще?» — выпалил он, не веря моим словам. «Да, семеро. Под командованием восьмого», — проговорила с гордостью. «И я предлагаю вам добровольную капитуляцию. Исключительно потому, что не желаю еще больше увеличивать количество жертв этой бессмысленной войны». «Поверьте, Канмор, для моих драконов уничтожить всех ваших солдат — расплюнуть. Но мы ценим жизнь. И потому предлагаем вам не доводить до крайностей. Более того, зная нашего императора, могу с уверенностью сказать, что после примирения он попытается наладить с вашей страной дипломатический контакт. А для Гордании это может стать выходом. Ведь ваши пустыни образовались не сами по себе, а значит, их можно восстановить». «Кто это сделает, если не маги?» «Вы правы, Элира, именно маги. Но только плененные, как рабы». «Глупости», — бросила я. «Вы верно не знаете, что ни один маг не сможет быть полезен, если его воля окажется подчинена?» «Все зависит от мотивации». «И да, касательно требований», — невозмутимо заявил горданец. «Мы уйдем лишь тогда, когда в нашем плену окажется не меньше 3000 магов». «То есть мои условия вы принимать отказываетесь?» — уточнила, хмурясь. «Ваши условия для нас неприемлемы». «И вам не жалко своих людей? У многих из них ведь есть семьи». «Они солдаты. Они знали, на что идут, вступая в ряды нашей армии». «Боги!» — выдохнула, подняв взгляд к небу. «Вы такой же непробиваемый, как ваша сестра». «Но знаете, Канмор, мне удалось достучаться до сознания Моры. Увы, это оказалось крайне болезненно для нее. Думаю, в вашем случае мы поступим так же». И пока он не успел среагировать, его окутала вспыхнувшая огненная сеть. В одно мгновение спеленала, как маленького ребенка, скрутила горящими нитями и сжалась так сильно, что мой пленник едва сумел сдержать вскрик. Потеряв равновесие, он рухнул прямо на камни, коими была вымощена местная площадь. Но даже теперь не издал ни звука. «Передайте вашему королю, что отныне Канмор Андгинсер — пленник Семирской империи», заявила, глядя на солдат и повышая голос. Хотя в окружающей тишине меня и так было слышно прекрасно. «Передайте, что мы не хотим бессмысленных смертей, и потому предлагаем перемирие. Я верну ему сына, но только когда его армия покинет территорию империи. А между нашими странами будет подписан мирный договор. В противном случае каждый горданец окажется уничтожен. А принц...» Я опустила взгляд на мужчину, безуспешно пытающегося скинуть с себя огненные путы. «А сам Канмор станет бесправным рабом. И хоть в Семирии рабства нет, но для вашего господина мы так уж и быть сделаем исключение». Отвечать мне не стали. Да и в этот момент куда сильнее их ответа меня интересовал вопрос транспортировки пленника. Эта диара я была готова таскать на себе, а вот к этой высокомерной сволочи мне даже прикасаться не хотелось. «Я справлюсь, Элли», — проговорил Танис. В отличие от Гармита, он был куда более сговорчив. «Скажи только, куда доставить этого выродка?» «Думаю, пока сюда не доберется вся наша армия, он посидит в подвале дома моих родителей». «Значит, летим туда?» — снова спросил белоснежный дракон. «Подождите!» Донесся до моего слуха хоть и гордый, но все равно взволнованный голос. Обернувшись, я увидела стремительно приближающегося к нам седовласого горданца в форме того же оттенка, что и у принца. «Прошу, подождите», — повторил он, запыхавшись. «Оставьте его, заберите лучше меня». «Нет», — бросила, покачав головой. «Пожалуйста», — повторил, продолжая подходить ближе. «Стойте!» Выкрикнула, уже догадавшись, что происходит. «Оставьте его!» Воскликнул горданец, приближаясь ко мне едва не вплотную. И в это мгновение в его руке сверкнула сталь. Все, что я успела, это сдвинуться чуть в сторону, чтобы удар пришелся не по горлу, а чуть ниже. Но лезвие его клинка все равно достигло моего тела. «Умно, ничего не скажешь. Даже не представляю, как они догадались, что мой щит перестанет действовать при столь близком контакте. И хотя рана была не смертельной, да и не особенно опасной, но вид собственной крови меня искренне удручал. Совершить больше этому отчаянному вояке не дал Гармит. Нет, он не убил старика, но прижал его лапами к камням, царапая когтями и ломая ребра. У моих ребят был приказ — уничтожать всех, кто попытается на нас напасть. Но сейчас этот черный дракон понял прекрасно, что я убийство не одобряю». «Элли!» — испуганно выкрикнул Танис. «Я в порядке», — ответила ему, прикрывая кровоточащую рану рукой. А сделав шаг к поверженному вояке, только тяжело вздохнула. Он выглядел так, будто его участь уже была решена. «Я вас не убью, но за вашу выходку будет отвечать ваш принц. Знайте это. Представляете, как он мучается, расплачиваясь за вашу ошибку». Я говорила зло. Мне нужно было, чтобы он поверил, чтобы не смел даже усомниться в искренности моих слов. «Вы слышали условия мира? Хотите спасти Канмора? Сделайте так, чтобы эта война закончилась». После чего я все же влезла на спину Гармита, Танис схватил лапами нашего царственного пленника, и мы покинули площадь под впечатляющий аккомпанемент оглушительной, тяжелой тишины.